пусть они наступают, пусть выявляются. Слабы мы или сильны, довольны или исполнены нетерпения, все это не важно по сравнению с единственной непоколебимой уверенностью. Полет продолжается. Бал. В день, когда исполнилась первая годовщина с начала нашего путешествия, на Гее состоялась товарищеская встреча, которую впоследствии, в шутку, стали называть «балом». Годовщина вылета с земли была лишь предлогом. Руководители экспедиции хотели вновь завязать распавшиеся было связи между членами экипажа. На вечер должны были явиться все, в том числе и самые видные ученые, очень занятые и поэтому редко появляющиеся в обществе. Празднество должно было всколыхнуть нашу общественную жизнь, которая все более ограничивалась замкнутыми лабораториями. Много было сделано, чтобы до неузнаваемости изменить известные всем помещения корабля. Группа видеопластиков уже за неделю до праздника заперлась в барочном зале, вход в который остальным был строжайше запрещен. Встречаясь с нами в столовой, видеопластики намекали на то, какое великолепное зрелище ожидает нас. Но как только дело доходило до подробностей, загадочно замолкали. Утром знаменательного дня я получил приглашение, по-старинному отпечатанное на карточке из полупрозрачной, пронизанной прожилками, похожей на мрамор, бумаги. Под моей фамилией стояло два слова: «Одежда тропическая». Это создало у меня настроение, которое я испытывал в юности, радостно готовясь к весенним праздникам. Ровно в 6 часов вечера я надел белый костюм и отправился на палубу 3-го яруса. У входа в зал стояли все видеопластики. С ними находился 3-й астронавигатор, кудрявый Санграм. Мы церемонно отвесили друг другу поклоны. Торжественные жесты, изысканные одежды — все это веселило нас. На лицах видеопластиков то и дело проскальзывали озорные улыбки. Самая младшая из них, Майя Малетич, сестра историка, взяла меня под руку, приказала закрыть глаза и повела в зал.